Глава 28. «Мэг, я закончил!» Двери рубки открылись, и на капитанский мостик вошел Макс. «Я отвел людей! Можешь снимать броню!» Мэгги находилась за пультом управления мертвым вороном и, как сказал Макс, в полном боевом снаряжении. «Броня, благо хоть легкая, поясные разгрузки, даже шлем был на месте. Правда, забрала, все же девушка отстегнула. Броня – это не из-за их болезни. Я нахожусь на боевом задании, Макс. На первом боевом задании, адресованном нам командором». Серьезность в голосе можно было хоть ножом резать. «Ну, я бы не сказал, что оно прям первое. Нет, оно первое. Мы отрезаны от команд начальства. Никаких корректировок. Свобода действий. Все эти факторы присутствуют. И я не намерена сделать свою работу плохо. Так что хватит болтать и садись за пульт. Следи за состоянием двигателей и сканером». «Мне кажется, ты слишком серьезно, Мэг», – побурчал парень, но на место все же сел. «Макс, ты давно сидел за таким пультом? Я имею в виду какой-то другой корабль, кроме «Ворона». Девушка вздохнула и, как маленькому ребенку, стала приводить для парня аналогии. «Нет. Даже если возьму не свои суда, а те, что ремонтировал, все равно ответ нет. Вот видишь, а я в таком капитанском кресле никогда не сидела и кораблем таким никогда не управляла. И если я буду относиться недостаточно серьезно, то больше никогда и не сяду за такой штурвал. Намек ясен?» «Намек кристально ясен. В порыве воодушевления я даже проведу сканирование и проложу путь для варпа», — отдал честь парень. «Чудесно! Так что там с людьми?» Мэг немного расслабилась и даже улыбнулась. «Ха! Кают достаточно, ну, почти. Конечно, не для комфортной жизни на постоянной основе, но для перелета место более чем. Гавин лукавил, говоря, что там одни женщины и дети. Нормальное такое поселение. Бедные ребята из-за своей болезни даже улететь никуда не могут. А так бы давно уже через контрабандистов покинули эти земли. Это почти рабство. Вот поэтому меня так бесит, когда я слышу о повстанцах. Первые лидеры повстанцев были из этого народа. Они хотели свободы и мира. Они предложили возможность освобождения от контроля смотрителей. Но их предали пираты и убийцы, которых они считали соратниками. И теперь это отребье называет себя повстанцами. Убило бы! Кстати, возможно, у тебя будет такая возможность. Шутка. А вот что не шутка, так это показатели сканера. Фиксирую активацию варп-маяка. Скоро мы будем тут не одни. Между прочим, ИСК-ИН закончил рассчитывать маршрут, так что можем уходить. Повстанцы не имеют кораблей, способных создавать и генерировать врата. Нужно больше информации. Рядом с их вратами находится метеоритный пояс. Мы сможем легко там спрятаться. Сканеры добудут нужную информацию. Девушка уже развернула ворон, активируя ускорители. «А с каких это пор у них появилась нужная нам информация? Напоминаю, Мэг, у нас тут целый поселок людей по каютам разбросан, А кому повезло еще меньше, вообще в грузовом отсеке летят. Благо, командор забрал тот истребитель, хоть место освободилось. Я же сказала, Макс, на этом корабле я надолго, и потому работу свою я буду делать не абы как, а как надо. Мы получим информацию, и только тогда уйдем. К тому же, пока ты ныл, мы уже приблизились к поясу. Врубай сканеры, только активацию скрыть не забудь. Да, да, не учи ученого. Дело пошло. Сканеры начали свою работу. Безусловно, визуальной картинки ждать не приходилось, но даже полученных данных было достаточно, чтобы в реальном времени сформировать картину происходящего. В системе открылись варп-врата, сгенерировались, и через них прошел крупный корабль, не меньше линкора. Следом входил корабль поменьше, скорее всего, крейсер. И завершал процессию еще один линкор. Странная делегация для здешних земель и совершенно непривычная. Мэг была права. У повстанцев не могло быть таких кораблей. «Лорды или смотрители?» – кивнул своим мыслям Макс. «Не лорды! Лорды свои линкоры берегут!» Они не ходят без сопровождения фрегатов или истребителей. А эти ребята явно не хотят лишнего шума. Мэг сильно задумалась. Прилетели к повстанцам. Тут хорошие люди не летают. Но мы же летаем! Макс хохотнул. Хотя нет, мы уже улетаем. Мы же улетаем, Мэгги! «Мэг, мне не нравится твой взгляд. У нас полный корабль людей. Не поступай опрометчиво!» Как бы не хотелось думать иначе, но слова парня звучали разумно. Мэг вздохнула и покачала головой. «Уходить тоже неправильно. Давай сделаем иначе!» «Выходить на связь с командором на первом же задании нехорошо, но тихонько поговорить с МИИМЭ вполне себе вариант. Сейчас проверю, сможем ли мы обеспечить защищенный канал связи». «Да, сможем». «Могла бы и у меня спросить». Макс хотел сказать еще что-то, но появившаяся на мониторе иск-ин Танатоса прервала все разговоры. «Господа, на оазисе сложная ситуация. Если у вас что-то важное, то говорите быстрее». Иск-ин выглядела загруженной и едва поддерживала картинку. «Извини, МИИМЭ. У нас незапланированная ситуация. Мы шли к вам, когда на сканерах уловили появление в системе повстанцев неизвестных кораблей. Два линкора и крейсер». Мэг по-военному протараторила это почти скороговоркой. «Линкоры? Передай мне данные сканеров». Ненадолго Иск-Ин задумалась, получая поступающую информацию, но не прошло и пары секунд, как она пришла в себя. «Эти сигнатуры совпадают со встреченными в оазисе кораблями. Линкоры – это остатки группы смотрителей. Крейсера в моих базах нет. Это важная информация. Соединяю с командором». МИИМЭ пропала, и вместо сигнала монитор показывал темноту, но в следующий момент появился звук. «Складывайте найденные скелеты в доке!» «Да, все!» «Не мешайте, я наношу руны!» Все это проходило на фоне безостановочного женского плача. «Лиране, прошу, дай Лорне успокоительного!» А лучше отведи в каюту, мне нужно доделать руны. Да, Мимэ. Что? Я на связи, Мэг. Картинка так и не появилась. Мы в системе повстанцев. Людей забрали, но на сканерах два линкора смотрителей и неизвестный крейсер. Мы в бой не вступаем, держим на сканерах. Еще быстрее выдала девушка. А, вот они где. Полетели договариваться с местным отребьем. Хорошо, даже отлично. Дай мне полчаса. Думаю, они за это время никуда не денутся. Если соберутся уходить, то начинай раньше. Через полчаса. Появившись на их сканерах, можешь сделать несколько залпов и уходи в варп. Не рискуй. Твой груз важнее. Ворон достаточно быстрый корабль, чтобы уворачиваться от их залпов долгое время, но тут нужен навык. Так что повесь их на хвост и уходи в систему Оазис-12. Я встречу их здесь. Не уверен, пойдут ли они за тобой делать круг, но если все пойдет по плану, то предупреди Мимэ. Мы будем готовы. Хорошо, я поняла вас. Будь аккуратна, не рискуй зря. Связь оборвалась. Пролететь мимо и уйти в варп звучит реально безопасно. С показателями ворона это детская задача. Макс успел перенервничать, боясь получить невыполнимую задачу, но все оказалось просто. Если я правильно поняла, они готовятся к высадке на разрушенный нами завод. Видимо, сканируют повреждения. Крейсер завис и не двигается. Отлично. У меня есть план, Макс. Садись за оружейный пульт. Мэг активировала ускорители ворона. Все казалось просто, пока Мэгги не придумала свой план, пробурчал парень. Я напоминаю тебе, что у нас люди в трюме. Помню, Макс. Просто мы пролетим немножко ближе, чем планировали, и сделаем залп немного более мощный, чем планировали. План не пострадает. Давай, нет времени ныть. Ускорители работали на полную. Парень даже возразить не успел, как они оказались на подлете к цели. Времени болтать не было, и Макс быстро перебежал к панели с оружием, активировал ее и проверил показатели. «Я готов!» «Тогда начинаем!» Ускорители заработали на перегрев. Астероидный пояс быстро пропал, а вот точка планеты, недавно только покинутая, приблизилась. Росла, пока уже смотровые мониторы не показали разрушенный завод повстанцев. Три корабля нависли над ним, без движения. Два линкора и крейсер. Оценка оказалась правильной. Мертвый ворон двигался прямо на них. Скорость была невероятной. Открылись пусковые установки, выпуская целые раи ракет. Засияли щиты, а ворон продолжал держать курс. В его сторону полетели встречные залпы. Но настолько невероятная скорость даже не требовала активации щитов. Однако расстояние до планеты сокращалось невероятно быстро. И в момент, когда столкновение казалось неизбежным, Мэг скорректировала курс. Ворон тут же изменил направление полета. Конечно, резкого ухода свечой для такого корабля не получилось бы на такой скорости, но столкновение с поверхностью ему уже не грозило. Корабль шел вдоль планеты, а в момент прохождения над неизвестным крейсером выпустил торпеды. Массивные снаряды полетели в не успевшее отреагировать судно. И словно этого было мало, пусковые установки успели выпустить еще один залп ракет. Быстрые ракеты достигли цели раньше, прикрыв медлительные торпеды. Защитные залпы лазеров не смогли перебить их все. Многие достигли щита, сильно просадив его. А потом подошли торпеды, накрыв крейсер волной огня. Линкоры выдержали залпы, дошедшие до них, и уже разворачивались в сторону уходившего ворона. А вот крейсеру все же досталось. Он не был уничтожен, но постепенно опускался на руины базы. В конечном итоге последние двигатели отказали, и он плюхнулся на стены внешнего кольца базы. Мертвый ворон выровнял ход, отдаляясь от планеты. Первичное сканирование подтвердило результат. Два линкора смотрителей двинулись вслед за ним. Оставалось только открыть варп-врата и особо не спешить с их прохождением, чтобы максимально упростить определение точки выхода. Врата открылись без заминки. Ворон влетел в них, не снижая хода. И в следующий момент сбросившие скорость линкоры уже активировали свои врата варп-перехода. Отсканировать и определить точку выхода удалось легко. Смотрители были предельно горды быстротой проделанных операций. Жертве не уйти. Они взяли след. Остальные мелочи их пока не волновали. Что же, порой недооценка возможностей противника играет злую шутку даже с самым суровым хищником. После череды блужданий по каютам в поисках медблока и нескольких доз успокоительного, цель была достигнута. Лиране наконец-то могла оставить Лорну одну. Альвийка спешила назад, в доки. Те приготовления, что проводил Александр, девушка видела в первый раз. Она не могла понять, что некромант планирует сотворить. Он собрал с помощью умертвий и легионеров остатки убитых смотрителями людей. Ничего, кроме изъеденных реагентами скелетов, найти не удалось. Но Александра это устраивало, что путало еще больше. Рун было начерчено много. Если бы не опыт некроманта, они бы зависли на этом этапе надолго. Но Александр делал свою работу максимально быстро и точно. Альвийка вошла в док, и первое, что она увидела, как командор кидает в лежавшие трупы зажигательную гранату. Кажется, Лиране все же опоздала на начало, но это не мешало посмотреть, что будет дальше. Главное не вмешиваться и не прерывать Александра. А дальше некромант опустил руки на созданные символы, и разгорающийся огонь вспыхнул с новой силой. Теперь это пламя крайне отдаленно напоминало зажигательную гранату. Почти черный, с отливами серебра, огонь перекидывался от одного скелета к другому, вспыхивая с новой силой. Пламя было настолько мощным, что находившиеся рядом стальные решетки начинало вести и деформировать, но при этом огонь не пересекал границ, обозначенных рунами. Буйствующая сила превратила все кости в мельчайший прах. Прах, что начал подниматься с порывами горячего воздуха. Но даже так рунный барьер мешал ему распространяться выше определенного уровня. Поэтому, натолкнувшись на невидимое препятствие, человеческий прах опадал вниз и снова воспарял вверх. Этот ужасающий круговорот смерти и не думал утихать, но движения невесомых частиц изменялись. Они уже не так активно кружились, словно падая на что-то, прилипая к чему-то. Силуэты, контуры умерших людей. Они стояли недвижимыми памятниками, каждый рядом со своим прахом. Их очертания разнились, некоторые были четкими, там прах почти не парил, опадая на них. Другие едва видимыми, тут серые частички продолжали кружиться в круговороте некроэнергии. «Ну здравствуй, Фрост!» Некромант остановился там, где еще недавно почила вся семья мэра. Константин Фрост находился тут. Его силуэт был удивительно четким. Угадывались даже элементы одежды и обуви. Серый человек. Он оглядывался, не совсем понимая, что происходит. «Я не чувствую. Ничего не чувствую. Пустота», — он говорил шепотом. Но даже стоявшая в стороне Лиране прекрасно различала каждое слово. «Для твоего состояния это нормально», — серьезно ответил некромант. «Главное, что ты сохранил себя. Столь нестандартное применение моего маяка оповещения в виде кристалла кварца повлекло за собой то, что некроэнергия проникла глубоко в твои ткани. Это позволило твоему сознанию сохраниться в этой форме». Призрак задумался, но потом неожиданно спохватился. «Сильвия!» Это шепотом уже никак нельзя было назвать. Пустые ампулы от успокоительного, что валялись рядом, тут же полопались, разлетевшись осколками. Александр не сказал ни слова, лишь кивнул в сторону. Словно делая шаг в первый раз, Фрост аккуратно развернулся. В паре метров от него находился едва различимый силуэт. Прах почти не касался его. «Прости меня, Сильвия!» Пошатываясь, призрак мэра подошел к жене. Он протянул руки, но они прошли сквозь нее, подняв в воздух частички праха. «Моя любовь! Извини меня! Я не знал! Думал, контролирую все. Думал, они не посмеют, сломаются раньше. Я сильно виноват перед тобой, перед вами». Серый человек упал на колени. Он не плакал, не мог плакать, но склоненный в глубокой печали силуэт был наполнен горечью и тупой болью. Он сотрясался в немой агонии. Неожиданно невесомая рука легла на плечо мужчины. Константин Фрост поднял глаза вверх, чтобы в последний раз увидеть ее. Серая фигура его жены, четкая, словно живая. Она улыбалась ему. Улыбалась, удерживая на второй руке ребенка. Его ребенка. Фрост поднял руки в попытке обнять свою семью, но они разлетелись мириадами серебряных частичек. Эти миниатюрные звезды закружились, поднимаясь вверх и исчезая там. «Сильвия ушла, Фрост, без гнева в душе. Как и твой ребенок, ибо дети не держат в своих душах зла. А вот они держат!» Командор кивнул в противоположную сторону. Там стояли они, убитые жители оазиса. Капитан охраны, торговцы, обычные люди. Некоторые из них поднялись вверх, истаив и перейдя за грань. но большинство было иным. Прах облепил их, формируя четкие силуэты. Вот только вместо глаз сияли серебряные огни некроэнергии. Что с ними случилось? Фрост снова перешел на шепот. Они умерли. Хотя нет, их убили. Смотрители, что отняли жизнь у тебя и твоей семьи. Но в их душах горит огонь гнева. Они хотят мести. Непрекаянные души. Слышал когда-нибудь такой термин? Это они. И я такой же. Нет, командор покачал головой. Из-за дозы некроэнергии ты сохранил рассудок, но они сохранили лишь гнев в своих душах. Гнев, который не дает им нормально перейти через завесу смерти. Не дает обрести покой. Это ты сделал? Нет, я лишь визуализировал их гнев. Их души может исцелить лишь время. Притупить боль и дать перейти в иной мир. Для этого могут потребоваться сотни лет. Но есть еще один вариант. Они жаждут мести, обоснованной мести, и мы можем помочь им в этом. Я уже сделал все, что мог. Создал связь, протянул нить между вашими душами. Теперь они чувствуют твои желания, понимают стремления. Они пойдут за тобой, если увидят в этом пути свой путь к мести. Я... Месть? Смотрителям? Кажется, Фрост растерялся. Существует легенда о проклятом корабле, обреченном бороздить моря до скончания веков, и о его мертвой команде, которая стремится забрать к себе на борт все живые души, что встретит на своем пути. Это проклятие, тяжелая ноша, но это и сила, способная помочь вам отомстить. Стать вечной гончей, разрывающей души смотрителей, да? Серые глаза Фроста неожиданно вспыхнули таким же светом, как и у остальных непрекаянных душ. Вот только он был не серебряным, а антрацитово-черным. Не бесконечно, а пока в ваших душах горит огонь мести и сила некроэнергии. Некромант сделал пару шагов назад. Вот эти руны формируют проклятие. Они перейдут на вас, стоит пересечь линию. Реши для себя, есть ли в твоем сердце место гневу, или ты хочешь отправиться следом за семьей. Но я ведь все равно встречу их, моих любимых, рано или поздно. Так и есть. Тогда я готов. Черный свет глаз вспыхнул с новой силой. Я хочу их смерти. Каждого смотрителя, которого удастся найти. Но мне нужен корабль. Безусловно. Так действует проклятие. Командор развернулся, указывая на поврежденный линкор смотрителей. В нем уничтожена командная рубка, но мертвецам не нужны удобства. А на борту все те, кто убивал тебя и твоих людей, солдаты смотрителей. Теперь тебе решать, что их ждет дальше. Это справедливо. И помни о линии рун. Фрост кивнул, направляясь в сторону замершего в доке линкора. Он пересек линию, и руны пропали, чтобы в следующий миг окольцевать его запястье. Души, полные гнева, что стояли позади него, распались прахом, образовав шлейф за спиной серого человека. Константин Фрост дошел до края дока, взглянул в сторону корабля смотрителей и распался облаком праха. Серый круговорот частиц закружился, устремившись к поврежденному линкору. «Кого ты создал, Александр?» Молчавшая все это время Лиране аккуратно подошла к следившему за Фростом некроманту. «Жнеца!» Жак Тирк находился в сложной ситуации. Его крейсер подбил неизвестный корабль. Смотрители ушли следом в погоне за агрессором. Само судно сильно повредило двигатели и не могло покинуть поверхность планеты. Оставалось ждать, когда смотрители решат неожиданную проблему и вернутся. Взгляд торговца соскользнул на бокс, в котором находилось редкое ядро Криста. Такую ценность Жак все время держал рядом, и поэтому после крушения оно тоже находилось возле него. «Черт!» Трещина, прошедшая через одну из сторон бокса, говорила о том, что для него посадка оказалась еще жестче. Но быстрый осмотр показал, что все нормально. Ядро было целым и не имело ни единой царапины. Неожиданно один из сканеров ожил. Монитор на пульте управления залило красным сигналом тревоги. Его капитанская рубка была отсечена от остального экипажа, и сейчас он услышал постоянно возрастающий шум и суету. Ответ находился в отчетах сканера. Жак Тирк просматривал данные и чувствовал, как по его спине бегут мурашки. «Они полетели за тем кораблем. Улетели, так и не заменив кристалл ретранслятора», – прошептал он. Отчеты ИСК-ИНа были простыми. Ретранслятор упал. И буря устремилась в систему, а он остался тут, остался на поломанном корабле. «Щиты целы. Пока дойдут до меня, может, и ретранслятор встанет. Все нормально. Не стоит беспокоиться», – так думал наркоторговец, успокаивая себя. Он не видел, как хлынувший поток мелких Криста не стал расходиться по системе, а моментально устремился в его сторону. И даже не заметил, как в поломанном боксе необычное ядро стало издавать легкое, едва видимое фиолетовое свечение.